Иси, похоже, Эрик запал на тебя, указал я на парня. Девушка повернулась в сторону Эрика и, заметив его взгляд, засмущалась. Похоже, Эрик тоже ей нравится, хотя это не удивительно. Парень неплохо прибавил в плечах, благодаря тренировкам. В свои 15 он выглядел достойно. Я ненадолго задумался о том, какая могла бы получиться пара из этих разумных, как, со стороны поселка, раздался сильный хлопок, а потом нас ослепила вспышка. Через некоторое время до нас дошла ударная волна и опрокинула на землю. Какой мощности должен быть взрыв, чтобы была такая ударная волна, подумал я, когда поднимался. «Бегите в шалаш», — приказал ребятам. «Это было наше укромное место, поэтому я их послал именно туда». «Я с тобой», — крикнула Ира, у которой глаза уже наполнялись влагой. Я не стал спорить и взял девушку за талию, чтобы она поместилась под куполом, и случайно не выскочила за его границы. Ребята убежали к шалашу, а мы с Эйрой, не спеша, пошли в сторону поселка. Как только я увидел силуэты разумных, сразу включил купол. Подобравшись поближе, мы застыли не в силах двинуться от шока. Поселка не было. Постройки догорали, окутанные магическим пламенем. Повсюду валялись искореженные и обожженные тела разумных. Кто-то кричал от боли, кто-то загребал руками, пытаясь ползти. Всех, и мертвых, и живых, напавшие, сносили к одному разумному, который вгонял длинный кинжал каждому под подбородок. Контрольный, сука, удар делал этот ублюдок. Я собственными глазами видел, как к этой твари подносили родственников Эйры. Как, наполовину обгоревшая, Салара упиралась руками, пытаясь предотвратить смертельный удар. Как мертвые тела Равина и Эйдина проходят эту процедуру. Я чувствовал на своей руке, которой держал Эйру, горячую влагу. Она ручьями стекала по моему предплечью, капая на землю. Я ощущал горячие дорожки и на своих щеках. Слезы боли, слезы гнева, слезы ненависти стекали с моего подбородка. Единственное, что меня останавливало от бездумных действий, осознание того, что я не смогу, в данный момент, ничего сделать. Слишком много противников, даже для нас с Церерой. Арахна, находившаяся рядом со мной, тоже была в шоке. Такого, после осознания себя, она еще не видела. Меня привел в чувство Войд. Надо найти языка и расспросить его, кто их послал. Я ничего не ответил, лишь огляделся и увидел, как кромки леса ходят люди с фонарями. Видимо, караулит, чтобы никто не вышел из леса и не увидел этого ужаса. Ведь, если их поймают, им светит смертная казнь. Я силой потащил Эйру в сторону шалаша. Как только все силуэты пропали из вида, я выключил купол и, взяв девушку на руки, побежал к убежищу. Добежав до места, я занес Эйру вовнутрь. «Ждите здесь, никуда не уходите. Я не могу вам сейчас рассказать, что произошло. Нет времени. Если Эйра придет в себя, то расскажет. А мне надо узнать, кто это сделал». Объяснив все ребятам, я бегом ринулся в сторону нападавших. Бежал по лесу. Обнаружив первого, я включил купол. Дозорные стояли на расстоянии, примерно, 100 метров. Друг друга они почти не видели. Подобравшись к мужику со спины, приложил ладонь к его затылку и применил сон. Как только он начал валиться на землю, я выхватил фонарь у него из рук и повесил на ветку так, чтобы он находился, примерно, на уровне головы. Взяв мужика под ноги, я потащил его в лес. Как раз, недалеко, находился вход в подземелье, из которого я спас Эйру с братом. Вытащив из кольца подавители, я пристегнул руки мужика так, чтобы он обнимал дерево, засунул тряпку ему в рот, чтобы он не начал орать, сел рядом с ним и снял сон. Мужик долго приходил в себя, проморгался, огляделся и, увидев меня, начал дергаться, пытаясь что-то сказать. Я достал из кольца несколько костяных кинжалов, которых, в большом количестве, прихватил из подземелья, взял один и, примерившись, воткнул лезвие мужику в предплечье, пробив его насквозь. Мужик завопил, задергался еще сильнее, но, через некоторое время, затих. Лишь его тяжелое дыхание говорило о испытываемой им боли. Готов к диалогу, глядя ему в глаза, поинтересовался я. Мужик мотнул головой. Я аккуратно вытащил импровизированный кляп и, приставив лезвие второго ножа к его горлу, начал спрашивать, кто приказал вам уничтожить поселок. Мужик молчал, до тех пор, пока я не стал медленно вгонять ему лезвие кинжала в бедро. Мое спокойствие и безразличность к происходящему не вызывало у меня никаких противоречий. Видимо, опять активировалось отторжение чувств, которое, периодически, само проявлялось в моменты опасности или в случае нужды причинения справедливости. Мужик пытался терпеть, сжимал зубы до хруста, но, как только попытался заорать, я тут же дал ему с кулака в морду. «Пойми, вы убили близких мне людей, поэтому я буду пытать тебя вечно, пока ты не скажешь мне нужную информацию». После этого я вставил мужику кляп обратно, вытащил кинжал, скостовал на него малое исцеление, подождал, пока рана не затянется и, с мерзкой улыбкой, медленно воткнул лезвие в то же место. После лечения мужик все понял и пытался что-то сказать, но я довел дело до конца. «Готов говорить?» – спросил я у моего пленника. Тот замотал головой и замычал, подтверждая готовность к разговору. Я вновь вытащил кляп и повторил вопрос. «Кто приказал вам уничтожить поселок?» По словам спросил я. «Все, кто здесь находится, служат Лыру Гидеону». Некоторое время назад к нему пришла Альвийка и сообщила, что убила бастарда его отца. Он приказал зачистить поселок, в котором жил ублюдок. «Ты понимаешь, что с тобой будет? Тебя все равно найдут. Я доберусь до тебя сам и буду резать медленно, смакуя каждый отрезанный кусочек». Я не стал слушать эти пустые угрозы и засадил рукоятью ножа мужику в челюсть. Из его рта потек ручеек крови вперемешку с кусками зубов. «Идиоты, вы еще не поняли, что наделали. Твои угрозы — пшик. В этом поселке жила девчонка, одаренная портальной магией». Глаза мужика с каждым словом открывались все шире и шире. Видимо, он уже все понял. В ближайшие дни за ней должно было прибыть имперское сопровождение, а вы убили. «Ты понимаешь, что твой Лэр обосрался?» «Вижу, понимаешь. Ао, я посмакую трепыхание этого урода, когда его будут вздергивать на виселице. А если, вдруг, он, каким-то образом, отмажется, то я приду за ним сам». Сформировав иглу, я выпустил ее мужику в голову. Башка разлетелась кусками по всему лесу. Остальное я превратил в ничто с помощью маны пустоты. Забрал подавители и двинулся к ребятам под куполом пустоты, чтобы меня не смогли выследить по следам. Глава 6. Добравшись до убежища, я скинул купол и зашел вовнутрь. Эйра до сих пор не пришла в себя. Смотрела в пустоту пустым взглядом, а по щекам, до сих пор, текли слезы. Я молча подошел, сел сзади и обнял девчонку. Поддержка ей сейчас не повредит. Ребята пожаловались, что так и не смогли привести в чувство Эйру и услышать, что все же произошло в поселке. «Все мертвы», — произнес я, и наступила тишина. Ребята, по мере осознания сказанных мной слов, сначала опустили взгляды, потом у девчонок затряслись губы и потекли слезы. «Что, совсем все?» — спросила маленькая Гвен. «Да, мы единственные, кто выжил», — с сожалением произнес я, а Ира заплакала еще сильнее. «И что нам делать?» — спросила Исидора. Я задумался. «Вообще, в голову мне приходит всего два варианта. Либо ждем, пока не прибудет имперское сопровождение, либо двигаемся в сторону города сами». Пересказав свои мысли ребятам, я ждал их решения. «Ты же, в любом случае, с нами не останешься», — неожиданно произнесла Эйра. «Я права?» — повернулась она ко мне и посмотрела в глаза. «Так и есть. Мне надо будет проследить, чтобы виновные в этой трагедии разумные получили свое наказание, но, как только разберусь с этим делом, я обязательно вернусь к вам. Хочу попробовать поступить в академию». «Как раз вы придете в себя, Эйра, на тебе теперь лежит ответственность. Они», — указал я на ребят, — «теперь твои родственники. Других у тебя больше не будет. Я вам советую держаться друг друга. Теперь только вы сами отвечаете за свои поступки. Тебе дадут жилье, распределите обязанности. И, главное, не ругайтесь». Обсудив с ребятами, что им говорить имперцам, я решил проверить, что делает напавший на поселок отряд. Добежал до места трагедии, я включил пустотный взгляд и не обнаружил никого. Видимо, они не стали искать потеряшку, а может и попытались, но, не найдя следов, решили, что пора уходить. Я пошел к поселку, к куче с трупами подходить не стал. Слишком сильные эмоции у меня возникали, когда я, даже краем глаза, цеплял эту картину. Сначала хотел сжечь тела, но имперцам нужны будут доказательства, так что переложил это дело на их плечи. Мой путь лежал к ферме со скатом. Нужна была еда, чтобы ребята не сидели голодные. Как оказалось, животных они тоже не пощадили. Весь скот был заколот холодным оружием. Хорошо, что туши были свежие. Я отрезал пару больших кусков, сходил на поля, набрал овощей и ягод. Хотел переодеться в свои походные, кожаные вещи, но они оказались сильно малы. Вернувшись к ребятам, кое-как привел их в чувство и накормил. Благо, в кольце уже давно лежит все, что может пригодиться в походе. Так что со сковородками и кастрюлями проблем не было. А еще, мне показалось, что в кольце стало больше места. То, что я туда напихал, уже не должно было вмещаться. Но, к сожалению, в артефактах я не соображал, поэтому быстро выкинул эти мысли из головы. Ну, больше места стало и хорошо. На третий день нашего проживания в лесу, ребята, более или менее, пришли в себя и порывались сходить в поселок. Но, зная, чем это может закончиться, я им не позволил. Пару раз из леса выбиралось какое-то зверье, но с ними разбиралась Церера. Поэтому, время до приезда имперцев прошло вполне спокойно. По лицам ребят было видно, что они до сих пор не приняли и не смирились с трагедией. Я не психолог, и не знал, что делать, поэтому придерживался правила «время лечит». Как только я заметил на горизонте отряд, сразу понял, что это имперское сопровождение. Разумные были все, как на подбор, в дорогой броне, с непростыми мечами. Их ездовые животные были тоже затянуты в металлические пластины. Ехали они не на лошадях, а на существах раза в полтора больше. Безглазые морды с огромными клыками, как у саблезубых тигров, широкие передние лапы с когтями и массивный хвост, для устойчивости. От их вида у меня по спине побежали мурашки. Но, я успокоился, сразу, как увидел гербы императора на броне воинов. Сообщив ребятам о приближении имперцев, собрал их и отправил к поселку, а сам остался в убежище, наблюдая, с помощью пустотного взгляда, за действиями верхового отряда. Обе группы встретились, как раз, возле места, где были ворота. Один из всадников спешился и подошел к группе подростков. Между ними завязался разговор. Через некоторое время, обе группы прошли вглубь поселка и дальше я уже не мог находиться рядом. Душераздирающие крики и плач детей разрывал все мое нутро. Я отошел вглубь леса, так, чтобы видеть только маленькие силуэты. Я, конечно, пытался быть непробиваемым, как камень, но, на самом деле, мне было так же больно, как и ребятам. Множество знакомых, практически друзей, в одночасье отправились на встречу с Богом. Равина, Эйдин, Гая, Аларик, да, в конце концов, Салара, были для меня не просто знакомыми. Да что грехи таить, на училку у меня были планы. Мне нравилось проводить с ней время. Ее попытки соблазнения и пылкие взгляды плотно обосновались в моей душе, но уже ничего не вернуть. Все, что я могу сделать, это наказать виновного в этом ужасе. Я прекрасно понимал, кто именно в этом виноват, поэтому даже не думал мстить исполнителям. Их я накажу только, если они станут на моем пути. Наблюдал я более 2 часов, пока ребят не раскидали по ездовым животным. Было видно, что имперцы относятся к ним хорошо и лишнего себе не позволяют. Успокоившись и, пока что, выкинув из головы друзей, я начал планировать свои дальнейшие шаги. Первым делом, надо легализоваться, придумать новое имя и попытаться загримироваться или найти возможность сменить внешность. Как оказалось, с этим мне может помочь Войд. Он, через симбианта, поменял мой цвет волос на пепельный. Дело в том, что пигмент он поменять не может, зато удалить его полностью в его силах. Мне пришлось срезать волосы, чтобы выросли новые, другого цвета. Обсудив с Войдом ситуацию, мы пришли к мнению, что больше ничего, собственно, делать то и не надо. Практически, не осталось людей, которые знают мою внешность. А главной приметы, цвета волос, теперь нет. Я переживал только из-за глаз. Очень они у меня яркие и запоминающиеся, но вселенец успокоил меня. У 5-й части всех пустынных альвов глаза такого же цвета. Теперь, главной моей проблемой стало отсутствие хорошего оружия. Все же, кинжал из магической стали меня часто выручал. Также, я сделал ревизию содержимого кольца. Многое выкинул. Некоторые вещи прикопал в лесу. Вряд ли, конечно, я сюда вернусь, но вдруг. Да и не жалко мне было этого хлама. Нахрена мне шлем, которым я вряд ли буду пользоваться. Куча кинжалов, которые валялись в кольце без дела, тоже лишний груз. Оставил себе 4 штуки и успокоился. Закончив с сортировкой, я посчитал наличность. У меня было 928 золотых и 303 серебряных. Медь я тоже оставил в схроне. Даже пересчитывать не стал. «Нафига ты носишь с собой эту статую? Она же много места занимает», — спросил Войд про полноразмерную девушку, выполненную из мрамора, которую я забрал из подземелья. «Не знаю. Просто она мне нравится». Закончив с подготовкой, я вышел на грунтовую дорогу, которая вела в сторону города. Заезжие торговцы неплохо ее укатали. Старался держаться обочины, чтобы, случайно, не попасть под копыта спешащих всадников. Раз в два часа обязательно кто-то проносился мимо. Чаще всего, это были посыльные. Никто меня не трогал, даже не смотрели в мою сторону. Всем было плевать, кто там идет. Шел второй день, как я выдвинулся в путь, и меня уже достала эта дорога. Обувь была откровенно дерьмовая, поэтому, перед привалом приходилось использовать очищение, чтобы, хотя бы на отдыхе, не страдать. Спал я, вполне, комфортно. У меня было два толстых одеяла. Одно я стелил на землю, вторым укрывался. Готовил все из тех же продуктов, которые взял в поселке. Хоть я в пути всего ничего, но уже подумывал о поездке с караваном. Жаль, что, пока, ни один мимо меня не проезжал. На четвертый день моих мучений, к вечеру, вдалеке, я увидел большую вытоптанную поляну, на которой стояло несколько крытых повозок. Вокруг ходили разумные, но издали я не смог понять, кто это. Лишь подойдя ближе, разглядел, что все отдыхающие были девушками. Все, как на подбор, красотки. Девушки были на любой вкус. Рыжие, брюнетки, блондинки, с экзотическим цветом волос. У кого-то были острые ушки, а у кого-то пушистые, с хвостиками и с рожками. Короче, целый цветник. Я подходил к их стоянке очень настороженно. Не может быть, чтобы такие красотки передвигались без охраны и не могли себя защитить. Наверняка, могут удивить. Мне бы не хотелось это проверять, поэтому я сгорбился, растрепал волосы и шел максимально неуклюже, чтобы, не дай бог, они не сочли меня опасным. На расстоянии 50 шагов из-за дерева вышла девушка с арбалетом и наставила его на меня. «Кто ты?» Вспомнив, что хотел сменить имя, я начал судорожно выуживать из памяти имена, которые мне подошли бы, но, как назло, в голове было пусто. В итоге я выпалил первое слово, что пришло в мою больную голову. «Фин. Меня зовут Фин. Я направляюсь в город», — выпалил я, пока мне не пустили болт в брюхо. «Хм. Странное имя. Зачем идешь в город? Мать болеет. Меня послали купить ей лекарства», — начал сочинять я. «Оружие есть?» «Нет», — обратив внимание на острые уши девушки, я неуверенно добавил: «Эльда». Девушка сначала нахмурилась, а потом, на ее лице начала появляться улыбка, которая превратилась в смех. «Какая я тебе, нахрен, Эльда? Благородную, что ли, нашел? Ладно, пошли в лагерь. Девчонки, наверняка, уже что-нибудь приготовили». Подходя ближе, я заметил, что все девушки были одеты в одинаковые белые платья. Их фасон был бы обычным, если бы не одна маленькая деталь. По обеим сторонам были вырезы, которые оголяли бока и, немного, бедра девушек. Это выглядело очень красиво. Да что я себе вру, сексуально это выглядело. Взгляд так и прикипал к оголенным местам. Я пытался держаться, но выходило скверно. «Девочки, у нас гость. Знакомьтесь, Фин», — представила меня девушка и начала представлять своих товарок, но я не запомнил ни одного имени. Очень трудно было сконцентрироваться хоть на чем-то. Поэтому я дослушал и просто сказал, что мне очень приятно познакомиться с каждой из них. В отличие от других, встреченных в этом мире, девушек, эти не оценивали меня как товар. Не было в их взглядах и мимолетной похоти или интереса. «Ну, разумный, ну, идет. Это меня заинтересовало. А почему вы в одинаковой одежде?» Обратился я к сопровождающей меня девушке, которую звали Тирея, и она была здесь главной. «Мы послушницы храма девственного света, и у нас есть униформа, которую ты сейчас рассматриваешь», а я, и вправду, не мог отвести взгляд от оголенных мест. «Если честно, никогда о вас не слышал. Я из поселка выбрался первый раз за всю жизнь, поэтому не обижайтесь». «За что на тебя обижаться?» — улыбнулась девушка и взлохматила мои седые патлы. «В селах и деревнях мы бываем редко. А что у тебя волосы седые?» «С детства так. Был гон, и меня чуть не сожрал баргист. В тот момент мои волосы и поседели», — придумывал я на ходу. Мы дошли до центра лагеря, и разговор, сам собой, прекратился. Меня усадили между двух обворожительных девушек и вложили в руки тарелку с варевом. Как оказалось, готовить они умеют. Было очень вкусно. Девушки задавали мне простенькие вопросы, не пытаясь подловить. Просто общались со мной. Даже странно встретить в этом мире таких бесхитростных разумных. «Не стоит к ним так относиться», — объявился Войт. «Просто ты, пока, не дал повод. Поверь, эти послушницы — лучшие в мире дознаватели. В этом мире, до сих пор, случаются прорывы всякой мерзости. Храм занимается ликвидацией таких прорывов. Частенько прорываются разумные виды, вот с ними они и работают. Многие из этих девушек обладают ментальными техниками, но не переживай, к тебе в мозги они не залезут, я не дам. Кстати, они одни из немногих, кто обладает первородной стихией порядка. Их храм называет это проявлениями стихии света, но это не так, отличия есть. До темноты мы общались, девушки щебетали между собой, я прислушивался и, иногда, вклинивался в их разговоры с расспросами. Но, в какой-то момент, всех разморило и прозвучала команда «отбой». Я улегся недалеко от костровища и моментально вырубился, а ночью на нас напали. Глава 7. Я открыл глаза. Перед моим взором возникло полотно звездного неба. Незнакомые точки подмигивали мне, пытаясь познакомиться с новичком, но, как бы они ни старались, я не воспринимать их, как друзей. Чужие созвездия сплетались в замысловатые узоры, к которым я только начал подбирать ассоциации. Вот это похоже на стрелу, а это на баскетбольный мяч. Также, на небе, присутствовали разноцветные туманности. Они, как радуга, перемешанная в миксере, разливались кляксой, делая этот вид еще более чужеродным. Мои размышления прервали голоса. Я аккуратно поднял голову и посмотрел в сторону доносившихся слов. Тирия стояла напротив девушки, лицо которой украшал уродливый шрам, пролегший от веска до подбородка. За спинами каждой из переговорщиц стояли соратницы и соратники с оголенным оружием. Я прислушался, чтобы понять, о чем они говорят. «Конечно же, меня это не устраивает», — услышал я обрывок фразы, сказанной Тирией. «Тогда мы просто убьем вас и сам все заберем», — сказала ее собеседница, а разумные за ее спиной поддакивали. «Очень смешно. Мы из храма девственного света, нас таким не запугать. Внезапную атаку у вас организовать не получилось, а теперь вам вряд ли что-то светит. Ау, непорочные девы, не познавшие любви, говорят, вы теряете силу, если вас трахнуть. Это так, это не твое дело, просто убирайтесь отсюда». Глядя на всю эту ситуацию, я вообще не понимал, на что рассчитывают грабители. Их было 10, а послушниц 15, да и вооружены храмовницы были лучше. Оглядевшись пустотным взглядом, я увидел, что со спины к послушницам подбирается еще десяток разбойников. Вся эта группа находилась в пузыре, похожем на мыльный, который передвигался вместе с ними. Отключив взгляд, сразу понял, что это были границы заклинания, скрывающего разумных. Похож на мой купол, но не такой совершенный, так как, если приглядеться, можно было увидеть, как приминается трава, ничего лучше не придумав. Я схватил камень и бросил в сторону крадущегося отряда. Тут же, от одной из послушниц разошлась волна света, которая проявила пузырь, в котором передвигались разбойники. Свет налип кусками на заклинание и не давал ему нормально функционировать. Разбойники поняли, что раскрытый пузырь пропал, а разумные ринулись в бой. Началась мясорубка. Я так думал, сначала, но я ошибался. Тирию быстро окружили ее товарки так, что она оказалась в круге. От каждой девушки в центр ударил луч света. Тирия принимала этот свет и концентрировала напротив груди. Как только этот белый шар набрал нужную плотность, девушка опустила на него клинок, и он взорвался светом, который, распространяясь, окутывал каждого из нападающих, и те просто падали на землю без чувств. Тирия упала на колени и тяжело дышала. Видимо, заклинание далось ей не бесплатно. Послушницы кинулись к ней и помогли встать, а потом отвели в один из фургонов. Остальные девушки начали обыскивать и связывать разбойников. «Войд, а разве веревки удержат одаренных?» Глядя на происходящее, спросил я у вселенца. «А ты присмотрись получше». Я проследил за действиями послушниц внимательнее и понял, про что говорит Войд. На некоторых из нападавших были надеты блокираторы. А это значит, что девушки, каким-то образом, могут определять одаренных. Хотя, неудивительно. То, что рассказал мне Войд про их основную работу, предполагает такого рода навыки. В какой-то момент, я услышал голос Цереры. «К тебе сзади подкрадывается одна из послушниц». Я не стал рыпаться. Примерно, представлял, зачем меня сейчас скрутит. Предполагают, что я был наводчиком. Я выдохнул и расслабился. Ждать долго не пришлось. Моего затылка коснулась теплая ладонь, и, последнее, что я увидел, была вспышка света. Очнулся привязанный к одиноко стоящему дереву в центре стоянки. Повозок уже не было. Странно, меня даже не допросили. Торба, которую я носил для отвода глаз, была завязана, а значит, девушки не стали смотреть, что там находится. Ну, или, После досмотра, собрали все обратно. Очнулся, услышал я в голове голос Арахны. Ага, дернулся я, пытаясь освободиться. Подожди, сказала Церера, и веревки ослабли. Что произошло? Спросил я. Девушки думали, что ты как-то замешан в нападении и хотели тебя прикончить. Я уже хотела вступить в бой, но на твою сторону стала одна из послушниц. Такая, обвела она руками голову, с зелеными волосами. Она сказала, что видела, как ты бросил камень в сторону крадущихся сзади разумных, предупреждая их об опасности. Главное, не стала торопиться и решила допросить пленников. Выяснилось, что все они видят тебя в первый раз. Но, как ни странно, оставили они тебя по причине того, что не знали, как объяснить всю эту ситуацию. Ты, вроде как, им помог избежать смертей, а они тебя вырубили. Блять, я не устану удивляться поступкам и логике местных женщин. Как, сука, как девушкам, закаленным в боях, легко справляющихся с бандами разбойников, могло стать стыдно за оглушенного попутчика. Прокричал я в общем эфире. Кстати, а где пленники? Их связали между собой, зацепили за одну из повозок и увели. Девушки обсуждали награду за бандитов. Видимо, за эту банду назначена награда. Я вдруг вспомнил про ребят. Интересно, как они там? Уже устроились? Ладно, когда-нибудь я зайду к ним в гости. Растерев затекшие руки, я накинул торбу на плечо и двинулся в путь. Солнце уже вовсю палило, а значит, в отрубе я был довольно долго. Первое поселение, что встретилось на моем пути, называлось «Ручей». Название было говорящим. По центру поселка действительно протекал ручей. Я же говорил, что с водой в империи есть некоторые трудности. В городах воспроизводство воды поставлено на поток за счет одаренных и артефактов, но обычное поселение таких трат себе не может позволить. Поэтому ручей в центре поселка – это, действительно, редкое явление. Наверняка, жители здесь неплохо навариваются на продаже воды. Кстати, когда я жил у Эйры, я ни разу не задавался вопросом, откуда они берут воду. Есть и хорошо, может, были колодцы, все же рядом был, хоть и небольшой, но лес. Деревья же откуда-то тянули воду. Поселок состоял из 4 рядов построек из дерева. Дома располагались по обеим сторонам от ручья, 2 ряда с одной стороны и 2 с другой. Весь поселок был обнесен чистоколом. Собственно, здесь все поселения разумных, в том числе и города, находились под защитой стен. Гон монстров непредсказуем. Как объяснил Войд, миграция тварей происходит, чаще всего, по причине рождения монстра, катастрофы. А где он может появиться, вычислить невозможно. Разумные в поселке были довольно приветливы. Настороженные взгляды на меня не кидали. Таверну я нашел сразу. Ее было трудно не заметить. Это было единственное 3-этажное здание в городе. Даже дом старосты был 2-этажным. Подойдя к зданию, я улыбнулся. На фасаде висела вывеска с надписью «Гостиница». Вот так вот. Это вам не таверна какая-нибудь. Попрошу не путать. Зашел вовнутрь и понял, что все же таверна. Те же лавки и столы, те же алкаши. Короче, как всегда, разводилово. Я зашел довольно аккуратно, дверью не хлопал, поэтому внимания на меня никто не обратил. Я прошел к барной стойке. За ней стоял и, клишированно, натирал стакан рогатый зарыв с лопатообразной бородой и зализанными, темными волосами. Комнату на одного и еды, обратился я к рогатому. Серебряк, еду в номер, протянул мне ключ бармен и поменял его на монетку. Да, спасибо. В общем зале я оставаться не стал, чтобы не наживать себе проблем, а они могли быть. В углу таверны сидела компашка странных молодых разумных, которые недобро на меня посматривали, хотя они на всех посетителей так смотрели. Одежда была чистая и приличная. Компания состояла из 4 девушек и 2 парней. Почему они показались мне странными? Потому что у них была слишком белая кожа, а этого не может быть с таким климатом. Все разумные, что мне встречались, были, хоть чуть-чуть, но с загаром. Правда, я не видел местную знать, может, они и скрываются от солнца, но мне кажется это бредом. Не то место, чтобы заниматься такой фигней. Слишком в этом мире все неспокойно, и женщины здесь похлеще мужиков будут. Если только они из какого-нибудь подземелья вылезли, тогда поверю. Забрав ключ, я поднялся в комнату и улегся на кровать. Но Войд, собака такая, не дал мне полежать. Ты, говорит, и так несколько тренировок пропустил. Я попросил Цереру послушать людей и проследить, чтобы мне никто не мешал. Арахна умотала выполнять мою просьбу, а я спустился вниз, попросил, чтобы вместе с едой принесли бадью с водой, дождался, пока все принесут, и приступил к экзекуции. Я уже давно не страдал так, как в первые дни тренировок, поэтому к середине ночи уже чувствовал себя бодрячком. Выглянул в окно и увидел, как из таверны выходит один из тех странных молодых людей. Под руку его держала миловидная девушка. Они отошли метров на 20 от таверны, и парень сунул девушке в руки блестящие кругляши. Я уже думал, что сейчас начнется разврат, но прелестница нагнула голову на бок и убрала волосы с шеи. Парень глубоко задышал, притянул девушку поближе и впился выросшими клыками ей в шею. У меня глаза полезли на лоб от такого действия. «Войт, что за херь тут происходит?» — ошарашенно спросил я. «Да, а, вроде, все в порядке. Что не так?» — закосил под дурака вселенец. «Хорош издеваться. Что я сейчас видел? Ты видел, как вампир купил кровь у этой девчонки? Это нормально. В империи совершенно легально существует ковенант вампиров. Для них специально разработали свод законов и правил. Но вампирское братье очень малочисленно, поэтому они не наглеют. Вообще, большая удача, что ты встретил целых 6 вампиров. И что, они вот так ходят и предлагают деньги за кровь? Нет, конечно. Для этого есть маги крови, которые собирают на продажу кровь специально для вампиров. Мирда, например, тирозин крови. Она может обучиться синтезу крови и продавать ее вампирам, и будет жить безбедно. При упоминании Мирды у меня самопроизвольно скривилось лицо. Сумасшедший мир. И как они зарабатывают? Совершенно обычными видами работы. Кто-то состоит в гильдии охотников, кто-то работает в гвардии у императора. У них нет таких уязвимостей, как у вампиров из книжек в твоем мире. Ни солнце, ни чеснок им не страшны. Единственное, что совпадает, это боязнь серебра. Этот металл вызывает реакцию, как перекись водорода на грязной ране. Их кровь просто вспенивается и закупоривает все протоки. Единственное, что, перед применением, серебро надо напитать маной. Причем, любого атрибута. Вампиры в этом мире также учатся в академиях, любят, убивают, сидят в очередях и так далее. Все их преимущество заключается во врожденной крепости организма и скорости сокращения мышц, которая, минимум, в 2 раза быстрее, чем у разумного другого вида. Из-за этих природных плюшек они такие быстрые, закончил Войт. Вампир уже закончил и, довольный, пошел обратно в таверну. Девушка поправила волосы, огладила платье и тоже пошла по своим делам. «То есть серебряная монета им не страшна?» — спросил я. «Вдруг, когда-нибудь, пригодится». «Почему же? Напитай ее маной, и получится оружие против кровососов. Просто серебро почти не держит ману в себе, в отличие от магометалла. Так что напитывать надо непосредственно перед применением. Для тебя эта информация бесполезна. Мани пустоты, неважно какой разумной перед тобой. Она разрушает любую материю, кроме твоей. И то это только потому, что я защищаю тебя от ее пагубного воздействия». Еще немного поговорив, мы приступили к штудированию талмудов, уже по второму кругу. Как сказал Войт, для закрепления материала. Проснувшись утром, я освежил свою тушку очищением и решил поесть в общем зале. Очень хотелось сесть у окна и поглазеть на проходящих разумных, не думая ни о чем. Так и поступил. На первом этаже сидели только горстка вампиров. Они либо вообще не ложились. Я пошел мимо, не задерживая на них взгляд, и сел у окна. Подбежала молоденькая девчонка с рожками. Видимо, родственница бармена, так как лица были чем-то схожи. Я заказал яичницу с мясом, хлеб и кружку отвара. Девочка убежала на кухню, а я уставился в окно. «Ну что, сегодня двинем дальше?» — появившись напротив, спросила Арахна. «Понабралось у нас с Войдом словечек, теперь вставляет при каждом разговоре». «Ага», — ответил я. Мозг расслабился и мой взгляд уставился в одну точку. Думать не хотелось. Да и о чем? Пока что мой путь понятен, а напрягать мозги буду на месте. На периферии зрения я увидел, как из таверны вышли вампиры. Проследив за ними взглядом, заметил, как к ним подходит мальчишка и что-то просит. Весь чумазый и грязный, явно беспризорник. Скорее всего, голодный. У него было увечье. Видимо, был перелом таза и кости срослись неправильно, из-за чего, при ходьбе, он постоянно заваливался на одну сторону. Одежды у мальчишки, можно сказать, не было. Какие-то лоскуты тряпок, которые хоть как-то прикрывали наготу. Вампиры повернулись к парнишке, и один из их шайки что-то спросил у мальчугана. Тот ответил, и вампир рассмеялся. У мальчика в глазах начали скапливаться слезы. Вампир приблизил к нему свое лицо, что-то шепнул на ухо, а потом пнул парнишку в грудь и плюнул вдогонку. Тут я уже не вытерпел. Оставив плату за еду, вышел на улицу и быстрым шагом пошел к ним. Вампиры заметили меня сразу, как только я вышел из дверей, поэтому уже развернулись и ждали очередного дурачка, который решил пойти против великих и ужасных вампиров. Я прошел мимо этого сброда и направился к мальчишке. Парень лежал на спине и, держась за грудь, захлебывался слезами. Сел возле парня и осмотрел его взглядом. «Да уж, малого исцеления ему будет маловато», — рассуждал я про себя, пока меня не окликнул вампир, который пнул, по сути, ребенка. «Зачем ты возишься с этим отбросом? Он все равно скоро сдохнет. Хотя, судя по всему, ты такой же отброс, как и он», — пытался задеть меня этот придурок. И у него получилось. Агрессия набрала критическую массу и переросла в мое убийственное спокойствие, при котором у меня не возникало различий между нарезанием колбасы и шинкованием разумного. Я спокойно встал и начал разворачиваться к говорившему. «Да, а ты значит не отброс, завали-ка ты хлебальник и вали отсюда», довернув корпус, я посмотрел на вампира. Но реакция на мои слова была странной. На лице парня появился первобытный ужас, и он сделал шаг назад. Поднял руки в защитном жесте и начал что-то неразборчиво говорить. «Эй, ладно, парень, извини, мы просто пойдем», — отходил все дальше и дальше вампир. Осмотрев остальную шайку, заметил, что они в таком же состоянии. Попытался понять, что могло вызвать такую реакцию, а потом до меня дошло, что я вижу мир в черных тонах. А это значит, что у меня сейчас вместо глаз черно-фиолетовые провалы. Вампиры потихоньку разорвали со мной дистанцию и, развернувшись, рванули в таверну. Я проводил их взглядом и вернулся к осмотру парня. Он уже не плакал. А почему? А потому что он тоже увидел мои глаза и находился в состоянии шока от ужаса. Неужели я так страшно выгляжу? Надо будет еще раз в зеркало глянуть во время действия оттиска. Не бойся, я целитель. Просто у меня так проявляется магический взгляд. Глядя на парня, я понял, что в его голове слово «целитель» заменилось на слово «некромант». Я отключил оттиск. И парень немного расслабился. Немного подумав, я принял решение, которое мне самому не особо нравилось. «Как тебя зовут?» – спросил я. «Не знаю», – ответил парень, вытирая грязным рукавом остатки влаги со щек. «В смысле не знаю?» – не понял я. «Мать умерла при родах. Отца я ни разу не видел. Меня воспитывала бабка. Она называла меня по-разному. Ублюдок, тварь, шлюхин сын. Но и она год назад умерла. А почему ты хромаешь? Я такой всегда был». Бабка говорила, что, когда меня из мамки тянули, кость сломали. А еще говорила, что ей очень жаль, что я не подох. Ёбнутый мир, захлебываясь от злости, подумал я, как так можно к детям относиться. Войт, я вот думаю, может мне стать темным лордом или князем тьмы, в шутку сказал я, но в душе считал, что именно так и надо поступить. Но, тут же выкинул эти мысли из головы, чтобы такое воплотить в жизнь, нужно иметь, хотя бы, связи или единомышленников. Да побольше. В одиночку такие проекты не начинают. Я зафиксирую этот пункт в листе желаний и планов, серьезным голосом произнес Войт. Я скостовал на мальчишку малое исцеление и протянул ему руку. Я предлагаю тебе службу. С меня еда, одежда, ночлег, с тебя преданность. Как тебе? Серьезным тоном произнес я. Парень сначала растерялся, но потом серьезно на меня посмотрел и протянул мне руку. «Я согласен», — ответил он. Глава 8. «Я согласен», — ответил парень. «Тогда давай знакомиться. Меня зовут Финн, а тебя будут звать Хаэм», — задумался, стал оглядываться, пытаясь вызвать ассоциации. Посмотрел на руку и зацепился взглядом за кольцо. Металл, из которого оно было сделано, был похож на серебро с голубоватым отливом. «Как тебе, Сильвер?» С одного из языков это переводится как «серебро», глядя на парня, понял, что ему совершенно без разницы, как его будут звать. Главное, сам факт наличия имени. «Мне нравится Сильвер», — улыбнулся мальчуган. «Тогда, Сильвер, покажи мне, где у вас продают одежду». Парень согласно кивнул, и мы пошли за покупками. Одев себя и Сильвера, я решил вернуться обратно в гостиницу. Выглядели мы сейчас уже не как отребье. Хотя, я и до этого был нормально одет, не хуже простых местных жителей. Теперь же на мне был походный кожаный костюм, к сожалению, немного бывший в употреблении. Наверное, кто-то сдох, вот с него сняли, привели в порядок и выставили на продажу. Магазин с одеждой был всего один и такого рода вещей там было мало и все не новые. Черные штаны из мягкой кожи, куртка из того же материала и, наконец-то, удобные ботинки на шнуровке моего размера. Парню купил обычные тканевые вещи. Вот они были новыми. Единственное, что обувь тоже купил качественную, чтобы Сильвер не сбивал ноги. А вообще, надо будет подумать насчет приобретения транспорта. Я помог парню сесть за стол, так как, с его недугом, ему было тяжело залезть на высокую лавку. Сел сам и заказал парню поесть. Когда принесли еду, Сильвер пытался держать себя в руках, но я не стал его мучить и махнул рукой, предлагая ему приступить к трапезе. Парень, как голодный волчонок, набросился на угощение. Даже ложку брать не стал, хватал руками и запихивал в рот. Я просто улыбался. У меня это не вызывало отвращения, в отличие от вампиров, которые опять сидели за своим столом и пили что-то из пивных кружек. Я подождал, пока парень насытится и напьется, и позвал его в свою комнату, попросив за разобарной стойкой принести бадью с чистой водой. Мы поднялись наверх и зашли в мои квадратные метры. «Так, сейчас принесут воду, и тебе надо будет хорошенько помыться. Я отойду по делам. Когда вернусь, будем лечить твою ногу». Парень испуганно посмотрел на меня. Он вообще мало говорил, поэтому и сейчас промолчал, но по лицу было видно, что ему очень страшно. «Не переживай, ты ничего не почувствуешь. Я усыплю тебя». Эта операция была полностью инициативой Вайда. Как только мы рассмотрели пустотным взглядом повреждения его костей, вселенец сразу вывел перед глазами нужную страницу книги, где описывался метод лечения такой проблемы. Называлась эта процедура «остеотомия». По сути, это была коррекция формы и местоположения костей за счет повторного преднамеренного повреждения и сбора их в анатомически правильном положении. Для того, чтобы воплотить эту операцию в жизнь, мне нужны были инструменты. Приняв бадью с водой, я оставил Сильвера отмокать в воде, а сам спустился вниз и спросил у Рогатого, есть ли у них в поселке кузнец. Он объяснил мне, куда нужно идти, и я выдвинулся к выходу. Еще раз осмотрев вампиров, я остановился. У одной из девушек на поясе висело несколько метательных ножей, черного цвета фиолетовым отливом. Очень знакомый материал. «Войд, это же магометалл?» — спросил я у вселенца, нагло уставившись на оружие. Вампирша не поняла, куда я смотрю, и отвернула лицо с покрасневшими, как закат, щечками. Я думал, что вампиры не умеют краснеть. Оказалось, ошибся. Если мне удастся каким-то образом заполучить хотя бы до вечера этот нож, то проблем с вскрытием плоти и резкой костей не будет. Я просто буду проводить весь процесс СС, вкачанный в клинок маной пустоты. В наглую уселся за стол вампиров и уставился на девушку. Кровососы напряглись, но пока держали себя в руках. Я опять опустил взгляд на нож. Наглеть дальше не стал и вежливо обратился к клыкастой. «Уважаемая, этот нож из магического металла?» — указал я пальцем на нож. «Да-да». Не ожидая такого вопроса, девушка растерялась. «А вы бы не могли мне его одолжить на пару-тройку часов? Мне очень надо». Девушка набралась смелости и, уставившись на меня более уверенным взглядом, сложила руки на груди. «С чего вдруг? А, главное, зачем?» — вперила она свои глазища мне в переносицу. Я не стал врать и чего-то придумывать, поэтому ответил правду. «Ну, почти. Я, к сожалению, потерял свой инструмент. Для того, чтобы вылечить мальчишку, мне нужен любой режущий предмет из магометалла». Парень, который ударил Сильвера, уже хотел что-то сказать, но вампирша остановила его взмахом руки. Девушка была, конечно, красивая, но не в моем вкусе. Грудь маленькая, бедра узкие, слишком бледная кожа, как у мертвяка. Единственное, что действительно выделялось, это лицо. Точеная форма, яркие, пухлые губки и глубокие, пронзительно красные глаза. Волосы цвета вороного крыла. Но на этом плюсы заканчивались. Парни все доходяги, как будто их с детства не кормили. Я сейчас выглядел более внушительно, чем эти доходяги, хоть и возраст тела был мал, но Войд за почти 4 месяца убрал этот недостаток. На вид мне было лет 16-17, но прокачанный мышечный корсет выделял меня среди подростков этого возраста. «Я дам тебе нож до вечера», — сделала она театральную паузу. «Но», — подыграл я ей. «Но ты дашь мне себя укусить», — выставила девушка условие. «Войд, это нам чем-то угрожает?» — обратился я к вселенцу. «Нет, только потерей крови. Не применяй мифы своего мира к этому. Здесь ты не станешь вампиром или упырем от укуса. Кровососы в этом мире так же трахаются и рожают, как и другие расы». «Я согласен. но кровь только вечером. Не хотелось бы накосячить из-за головокружения от недостатка красной жидкости. Договорились, сверкнула девушка глазищами, и обращайся ко мне, Сира, невоспитанный юнец, сморщила она носик. Войд, пояснительную бригаду в студию. Сира, это уважительное обращение к высшим вампирам, как Эльда у альвов или Лера у людей, объяснил Войд. Да что ты, правда, зацепило меня это уточнение, тогда, обращайся ко мне, Лер, кинул я ей обратку. В глазах вампирши вспыхнула злость, но она взяла себя в руки. Хорошо, процедила она, давай по-другому, меня зовут Амбра, я Финн, будем знакомы, сделал я шуточный поклон головой. Девушка вытащила маленький нож с очень острым кончиком и положила передо мной. Я схватил его, встал и попрощался. «Ну, до вечера!» – прокричал я, перепрыгивая по несколько порожек на лестнице. Задержавшись у двери, связался с Арахной и попросил, чтобы она присмотрела за кровососами. Очень недружелюбно посматривали на меня собеседники Амбры. Влетел в комнату с маниакальной улыбкой. Сильвер, увидев меня, отшатнулся. Он уже вымылся и вытирался полотенцем, которые принесли вместе с бадьей. Готов, хотя, вряд ли к такому можно быть готовым. Не одевайся, сразу ложись на кровать. Парень, с ужасом в глазах, сделал то, что я просил. Накинул на него сон и еще раз спустился вниз, чтобы купить самый крепкий алкоголь. Бармен протянул мне бутылку. Я расплатился и побежал обратно в комнату. Для собственного спокойствия, скостовал на парня обезболивание и приступил к новой для меня работе. Протер место разреза бухлом, взял нож и напитал его маной, не сильно, от лезвия шла еле заметная дымка, разрезал бедро парня до кости, ткани, под действием маны пустоты, расползались, как гнилая тряпка. Добравшись до нужного места, я первым делом, срезал шишку, которая образовалась из-за неправильно сращенных костей, ломать я ничего не стал, просто надрезал вместе изгиба и удалил лишнее, что мешало соединить кости ровно. Далее, приставил оба конца друг к другу и скостовал малое лечение. Костная ткань начала соединяться. Крови, конечно, натекло немало. Придется платить за белье. Дождавшись, пока место соединения станет однородным, я свел края надрезанной плоти и опять скостовал малое лечение. Осталось самое сложное. Я вытащил из кольца кулон с накопителем и начал прорисовывать оттиск среднего лечения, сразу же заполняя его маной из кристалла, пропущенной через ядро. Закончив, активировал заклинание и целью указал Сильвера. На меня накатила усталость. Присел возле кровати. Хотел просто моргнуть, но глаза, прикрытые веками, отказались открываться, и я заснул. Сны в этом мире я видел множество снов, и каждый из них был уникальным. А главное, они были крайне реалистичными. Сейчас мой сон был не придумкой неизвестного художника, а воспоминанием. Я просматривал последний день своей предыдущей жизни. Вот я пришел в здание экспериментальной лаборатории по изучению души, а сейчас я подписываю целую кипу макулатуры, в которой прописана куча разнообразных отказов от претензий со стороны заказчика услуги. Вот меня запихивают в спецкапсулу, чтобы произвести внедрение паразита новой модели. Я чувствую, как пространство, в котором я нахожусь, заполняется сонным газом. Но, во сне я почему-то не засыпаю. Я начинаю второчить головой, пытаюсь что-то сказать людям, которые суетятся с другой стороны капсулы. В очередной раз, поворачивая голову, я замечаю какую-то неправильность. Уставившись в темный угол комнаты, я замечаю чей-то силуэт, который медленно проявляется и приобретает очертания и контуры. Первое, что проявляется из чернильной темноты, голубоватого цвета губы, застывшие в широкой улыбке. Я задерживаю на них взгляд, какое-то время рассматриваю из, а потом поднимаю глаза выше и встречаюсь со светящимися золотыми глазами. Это, почему-то, меня сильно пугает, и я начинаю бесконтрольно дергаться, биться в крышку капсулы, орать так сильно, насколько позволяют легкие и голосовые связки. Разбудил меня сиплый голос Сильвера. «Пить», сухими губами повторял парень. Я взял со стола кувшин с водой, поднес к губам парня. Напившись, Сильвер заснул. Я, на всякий случай, наложил на мальчишку малое лечение и спустился вниз, чтобы заказать много еды. Как только парень отойдет, ему понадобится много еды. По себе знаю. Спустившись вниз, не обнаружил вампиров. А я думал, они жопами приросли к лавке. Видимо, все же нет. Сделав заказ, я, как всегда, сел у окна и начал ждать. Через некоторое время ко мне подсела Арахна. Что скажешь? В принципе, все спокойно. Только один из них все порывался разобраться с тобой, Ис. за неуважение к Амбре. Она у них главная, видимо, дочка какого-то важного вампира, возможно, аристократка. Хотя, кольца я у нее не заметила, но она могла его снять, чтобы не светиться. Какого кольца? Сконцентрировался я на Арахне. Как какого? Войт мне как-то рассказывал, что все ариста, да и вообще, многие клановые, носят кольца с гербом, показывая этим принадлежность к определенной прослойке общества. Видимо, ты спал, когда Войт мне это пояснял. Видимо, неожиданно, сбоку от меня, кто-то сел. Я повернул голову и встретился глазами с Амброй. Без слов, положил нож на стол, который девушка тут же пристроила себе на пояс. Девушка тоже ничего не говорила, просто смотрела на меня и ждала. «Где?» – спросил я. «В моей комнате». «Хорошо, сейчас, заберу еду, занесу в свою комнату и пойдем. Подожди меня здесь». Забрав поднос у девчонки-разносчицы, я занес его в комнату, проверил Сильвера и, убедившись, что с ним все в порядке, спустился к Амбре. Она встала и пошла мне навстречу. «Следуй за мной». Проходя мимо, сказала девушка, мы зашли в ее комнату, в которой царил бардак. Вещи были везде, на кровати, на столе и стуле, на полу. Амбра отвела взгляд, но оправдываться не стала. «Что делать?» – спросил я. «Ничего, просто нагни голову на бок». Я сделал то, что попросила Амбра. Краем зрения наблюдал, как у девушки увеличились и так большие клыки. Как только процесс закончился, вампирша облизнула губы и приблизилась к моей шее. Резким движением Амбра вонзила клыки мне в шею. Боли я почему-то не почувствовал. Может, у них на клыках анестетик? Я прикрыл глаза и ждал. Процесс затягивался, и я не понимал почему. Открыл глаза и попытался посмотреть, что происходит. Девушка не двигалась, не делала глотательных движений, просто замерла. Зрачки глаз были настолько расширены, что радужки почти не было видно. Я обхватил ее за талию и попробовал потормошить. Девушка сделала томный вздох, уперлась мне в грудь руками и задрожала. Вытащила клыки. Ноги Амбры подкосились. Девушку била крупная дрожь. Я взял ее на руки и положил на кровать. Амбра, сжав со всей силы кулаки, то сводила, то разводила ноги. Потом выгнулась, замерла на несколько секунд в таком положении и рухнула обратно на кровать. Медленно закрыла глаза и заснула. Я ничего не понял. Накрыл девушку одеялом. Пожал плечами и пошел к себе. Приближаясь к своему номеру, услышал какой-то шум. Ускорился и резко открыл дверь. Шум создавал Сильвер. Он, как оголодавший пылесос, засасывал в себя все, что попадалось под руку. Я не стал его отвлекать и просто облокотился на дверь спиной, дожидаясь, когда парень закончит. Справился он быстро. Поглаживая выпирающий живот, Сильвер рухнул на кровать и посмотрел на меня. «Извините, я не мог остановиться. Очень хотелось есть. Знаю, не парься. Так, сейчас мы с тобой проведем один ритуальчик и можно будет думать, что делать дальше». Парень дал мне клятву крови, совершенно не переживая, что я могу сделать что-то плохое. Видимо, уже понял, что я его не обижу. А потом он первый раз встал на ноги и застыл. Немного погодя, ощупал свое бедро, снял штанину, чтобы убедиться, что это не сон, и сделал несколько шагов здоровыми ногами. Убедившись, парень как сумасшедший, начал приседать, плясать, бегать, прыгать, пока не устал. Сильвер сел на край кровати и заплакал. «Не плачь, теперь твоя жизнь изменится», — сказал я парню и приказал Арахне показаться. Глава 9. Твердыня клана Авари. Через неделю после уничтожения поселка, у Гедеона Авари сегодня было прекрасное настроение. Все его планы потихоньку воплощались в реальность. С ублюдком, который мог помешать ему в будущем, разобрались. Сестра, при личном разговоре, заверила, что откажется от места главы в пользу брата. Единственное, что его беспокоило, это резкий отъезд отца к императору. Ладно, уже сегодня он вернется и Гедеон узнает, с какой целью главу клана вызывали на ковер. Сидя в своем любимом кресле, наследник отпивал из стакана дорогой алкоголь и, глядя в окно на суетящихся людей, мечтал о будущем возвышении. Сегодня у него было настолько хорошее настроение, что Гедеон решил им с кем-нибудь поделиться. Активировав скрытый артефакт, который был расположен под столом, наследник дождался прихода дворецкого. «Генри, сообщи Мойре, что я жду ее в своем кабинете, и выдай ей бутылочку хорошего вина», с мечтательной улыбкой произнес Гедеон. «Да, лэр, будет сделано, лэр». Поклонившись, дворецкий удалился выполнять указания. Наследник вновь взял в руки стакан с горячительным и уставился в окно, наблюдая за суетой, которое происходит на подворье, он заметил какую-то несостыковку. Встал с кресла, подошел к окну и попытался понять, за что зацепился его взгляд. Ему казалось, что чего-то не хватает. Как только нужная мысль начала зарождаться в подсознании и занесла руку, чтобы постучаться, дверь в его кабинет распахнулась, и размышления растаяли, как снег под весенним солнцем. Наследник еще какое-то время пытался ухватить лоскуты пропадающей мысли, но в голове стало пусто, как только он увидел два выдающихся таланта вошедшей девушки. Мойра была венцом его коллекции любовниц. Спортивное тело с рельефными мышцами, упругая, не обвисшая грудь пятого размера, в которой он так любит тонуть, загорелая, почти бронзовая кожа, которая возбуждала еще сильнее, если натереть ее маслом, светлые, почти белые, волосы до пояса, за которые так удобно хвататься, небесно-голубые глаза, которые всегда смотрят на него с интересом и желанием. Да, наследнику нравились рельефные девушки, даже мускулистые. Как говорится, на вкус и цвет. Возможно, это из-за того, что идеалом его красоты была сестра, но, к его сожалению, в его семье запрещены родственные связи. Веспера была высокой, мощной и с остальным характером. Если бы у нее был член, то она была бы копией отца. Мойра поставила бутылку вина на стол и подошла к Гидеону почти вплотную. Еще сантиметр их губы соприкоснулись бы. «Лэр, вы меня звали?» — выдохнула она ему в губы. «Да-да», — вызывал. От накатившего возбуждения наследник запнулся, и ответ получился прерывистым. «И что же вы хотели, Лэр?» — приблизившись к его уху, спросила девушка. «Я-я-я», — не мог собрать мысли в кучу парень. Девушка провела пальчиками по его лицу и, не останавливаясь, опускала руку все ниже и ниже. Дойдя до паха, Мойра погладила его напрягшийся прибор. «Это артефакт или ты так рад меня видеть?» — с похотливой улыбкой спросила девушка. Облизнув губы, Мойра схватила наследника за пиджак и, одним слитным движением, повернула парня и толкнула его в кресло. Сняла обувь и залезла под стол, пододвинув кресло с наследником поближе. Да, она была сильная, более того, являлась тиразином. Расстегнув штаны, девушка достала напрягшийся агрегат и провела по нему языком от основания до головки. Наследник прикрыл глаза от наслаждения. Именно в этот момент, за дверью, раздались шаги, но Гидеон был настолько поглощен процессом, что ничего не услышал. Дверь, от удара чьей-то ноги, превратилась в щепу. Лицо наследника исказилось от злости, и он уже хотел уничтожить вторженца самым убойным своим заклинанием, но увидел разъяренное лицо отца. Глава клана, не останавливаясь, схватил бутылку вина со стола и со всей силы долбанул ей о голову Гидеона. После этого Оберон схватил парня за волосы и начал вколачивать его голову в столешницу. После десятка ударов отец отпустил наследника и начал гневно выхаживать по кабинету. Парню понадобилось какое-то время, чтобы прийти в себя. «Завтуатис?» — гундосым голосом спросил парень. Мужчина повернулся на его голос. В глазах у него читалось бешенство. Он перевел свой взгляд на женскую обувь, которая стояла возле стола. Приблизившись к наследнику, Оберон заглянул под стол. Там находилась смущенная Мойра, которая опустила взгляд в пол, чтобы не встретиться глазами с главой клана. Лицо Оберона исказилось от гнева, и он, направив руку на девушку, превратил ее в пепел. Наследник был в шоке. Он совершенно не понимал, что он мог сделать не так, а в чем виновна Мойра. В глазах Гидеона начал зарождаться страх. «За что?» — заорал Оберон. «Ты, мразь, спрашиваешь за что, а я тебе сейчас расскажу за что. Ты, кусок говна, убил мою женщину. Ты, идиот, убил моего сына. Но это не самое страшное. Ты, урод, уничтожил целый поселок. Но и это я могу понять. Заметал следы и все такое. Но есть одно маленькое но. В этой деревне жила девочка с пространственным даром, о которой было уже известно императору. Теперь ты понимаешь, в какую жопу ты попал. Хорошо, что девчонка выжила. Иначе, нам бы всем не поздоровилось», — потер горло Оберон. «Но, слава кругу, в ее рассказе фигурировал только ты». Мужчина уже почти полностью успокоился и сел в кресло. «Напротив сына, ты обосрался, Гидеон. Твои игры слишком далеко зашли. Если ты думал, что я не знаю о твоих черных делишках, то ты сильно ошибался. Твои группы для отлова людей, с последующей их перепродажей ловцам, существовали только потому, что я позволял. Но не переживай, теперь их нет. Так же, как и гвардии, у тебя больше нет». И тут наследника осенило. Вот какая мысль не смогла выбраться наружу. В окне он не увидел ни одного своего гвардейца. «Они уже все допрошены», — продолжила Берон. «И твой глава СБ очень много всего интересного мне рассказал. Короче, император поставил условие, чтобы замять это дело. У тебя есть два варианта. Первый, ты отправляешься к дознавателям императора, а потом тебя вздернут. Второй, ты отправишься на заставу в лес Сатхи и отдашь империи 5 лет своей жизни». «Пять», размазывая кровь по лицу, возмутился Гедеон. «Пять», спокойным голосом утвердил отец. «А мой Руто за что? Да потому что меня заебали твои шлюхи». Пол крыла баб набрал. «Скажи мне, ты идиот?» Пристально посмотрел в глаза сыну Аберон и не увидел там осознания. «Идиот, ничего, на заставе тебе прочистит мозги. А может и не только мозги, ведь ты отправишься туда один. Это тоже условие императора». «Отец, но это же самоубийство. Надо было думать и проверять все нюансы перед тем, как совершать какие-либо действия. Теперь уже поздно это обсуждать. Ты чуть не подвел весь клан. Если ты думаешь, что я ставлю тебя выше других разумных, то ты ошибаешься. Так что собирайся. У тебя 3 дня», нейтральным голосом произнес Аберон. «И кстати, я рассказал совету клана, что бастард был созидателем. Если ты думал, что об этом знал только ты, то ты еще больший дурак, чем я предполагал. Многим эта новость не понравилась. Поэтому, лес Сатхи, для тебя спасение, а не наказание». Последние слова глава клана произнес, стоя в дверях. Не оглядываясь, он вышел. Гедеон растер жирные хлопья пепла на своих штанах. Это все, что осталось от его прекрасной Мойры. Гостиница поселка Ручей. На следующий день после событий в комнате Амбры. Амбра открыла глаза, прислушалась к своему состоянию и поняла, что никогда так хорошо себя не чувствовала. Ей хотелось бежать не останавливаясь, танцевать, прыгать и делать все это сразу. Девушка попыталась вскочить с кровати, но ноги ее не слушались. Они дрожали, как будто Амбра целый год пролежала не двигаясь. Немного посидев, она почувствовала, что ноги начинают ее слушаться и в них возвращается прежняя сила. Встав, девушка умылась и, пропустив через мозг силу, начала вспоминать, что было перед тем, как она отрубилась.